Я прочитаю два места Священного Писания. Первое место – это записано Евангелие от Матфея, 6 глава, 9-10 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Второе место записано Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Тема моей проповеди называется «Кто твой отец?». Я заметил, братья и сестры, что родители очень большую роль играют в жизни своих детей. Вы можете сами посмотреть на жизнь своих родителей и сами посмотреть на самого себя. И вы увидите, что в вашей жизни четко отражается характер ваших родителей. Четко отражаются привычки ваших родителей. Вы заметите, даже, может, в зеркале некоторые черты лица. Это говорит о том, что дети унаследовали от отца своего все это. Поэтому, я думаю, очень важно иметь хороших, богобоязненных родителей. И я заметил, друзья, что если родители верующие, то и большинство детей являются детьми Божьими. Там, где есть половинчатость, где один из родителей верующий, другой неверующий, меньше спасенных. А там, где вообще родители неверующие, совсем мало спасенных. Вот так родители очень сильно влияют на судьбу ребенка, на судьбу своего дитя. И вот, братья и сестры, я прочитал слова Господа Иисуса Христа, где Он дважды говорит о том, что есть Отец на небесах, а есть Отец-дьявол, и у того Отца есть дети, и у этого есть Отца-дети. Вы знаете, конечно, мы можем понимать, что разве может быть у одного ребенка два отца? Кто-то из этих отцов поддельный отец, не настоящий, ложный отец. Мы понимаем, друзья, что у одного дитя не может быть два отца. Вот когда жил мудрый Соломон здесь на земле, это книга 3 Царств, 3 глава, там описан такой случай, когда пришли две женщины и говорят, что вот одного дитя принесли, и говорят, это мой сын. И это, говорит, мое дитя. И вот, ну, Соломон-то понимал, что это кто-то из них обманывает. Не может быть, чтобы две матери родили одного ребенка. Он понимал, и он, знаете, как поступает? Говорит, принесите мне меч. Принесли меч. И говорит, разрубите этого ребенка напополам, отдайте одну половинку и другую, и матери половинку. Вы знаете, и вот написано там так, что мать, дитё, которое было, ну вот, личным её, написано, встрепенулась душа её от жалости к ребёнку. И она говорит, не убивайте, отдайте ей женщине, пусть она его воспитывает, пусть он будет, я буду сдалека наблюдать, пусть будет в этой женщине. А та, которая... не настоящая, поддельная мать, знаете, что говорит? Рубите. Вы понимаете смысл этих слов? Убивайте. Мудрый Соломон по отношению матерей к дитяте выяснил, кто из них настоящий, а кто поддельный. И говорит, что ну, рассудил правильно. А мы немножко с вами пойдем дальше в рассуждении. Вы представляете, братья и сестры, если не было бы мудрого Соломона, и вот эта мать, поддельная мать, воспитывала бы этого дитятя. Вы представляете, какая у него судьба была? Если она с первых дней жизни говорит, рубите. Если этот ребенок оказался бы в опасности, если бы, например, что-то случилось с ним, она бы рисковала своей жизнью, спасая его? Я верю, братья и сестры, что нет. И судьба у этого ребенка была бы очень плачевной. Почему? Потому что у матери нет чувств, у нее ненормальные чувства. А настоящие матери, вот настоящее чувство. И хорошо, когда вот дети воспитываются в хорошей семье, где настоящие с родителем. Когда я подрос до юношеского возраста, однажды моя мама завела разговор со мной. И она рассказала мне следующее. Она примерно говорила вот так. Ты, говорит, у меня родился в 44 года. И ты родился крупным ребенком. И я во время родов, роды были весьма тяжелыми. И во время родов ко мне подошли врачи и говорят, мы должны принять решение, спасать вас или вашего дитя. Что вы на это скажете? Я сказала в тот момент, спасайте меня и спасайте моего дитя. Они попытались мне что-то сказать, но я в этот момент начала, сколько было у меня сил, молиться Господу. Во весь голос. Господи, спаси, спаси жизнь моего дитя. Говорит, Господь вмешался, и ты появился на свет. Друзья, истинная мать никогда не даст согласия на смерть своего дитя. Истинная мать, истинный отец никогда не согласится, чтобы его дитя умирало. Когда детство остается позади, каждому юноше, каждой девице надо делать выбор. Выбор духовного отца. Или это будет дьявол, твой отец, или будет это отец на небесах. Это путь в небо, это по нашей теме. И вот тебе нужно сделать выбор. От этого выбора зависит все твое будущее. Твоя жизнь, твои привычки, твой характер. Твоя благословенная жизнь здесь на земле и в вечности. Или жизнь под проклятием. Я прочитаю вот характер одного отца, а вы по отношению, как он относится к своим детям, рассудите сами, он поддельный или настоящий? Он хорошо относится к своим детям или плохо? Я прочитаю, это последнее место, а мы вот эти по порядочку так разберем. Смотрите, мы читаем, что ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть, отец дьявол предлагает исполнять похоти. Что такое похоть? Похоть – это сильное желание, которое вопреки здравому смыслу. Вот у человека появляется сильное желание, и он этим сильным желанием руководствуется в своей жизни. Эти похоти, братья и сестры, я верю, что от счастья каждый из вас, из нас тоже испытал. И от этих похотей, друзья, сегодня стонут многие, мучаются многие. И сколько проблем. Когда мне было лет 14, как моя мама говорила, я связался с плохими ребятами. И вы знаете, первое, что это были баловство с сигаретами. Это курили взрослые и хотели подражать им подростки. И я помню, друзья, это первое, все было просто, все было так просто. Но наступил момент, когда я оказался вот так дома. И у меня появилось сильное желание закурить. Я не испытывал тяги к этому раньше, но в этот момент у меня появилось сильное желание закурить. Что делать? Что делать? Мысли лихорадочно работали. И вы знаете, лукавый мне посылает мысли, а я так жил в Украине, родители жили в Украине, и рядышком тропиночка так по траве проходит, слева и справа трава. И мне мысли пришли, пойди и пособирай, может там же есть что-то, в траве найдешь. И вы знаете, я пошел. Я иду и смотрю так внимательно вниз, а не нахожу. А потом мысль, да ты нагнись, может, в траве там где-то. И вы знаете, вот я снова нагинаюсь и в этой траве ищу, и в этот момент мне приходит мысль, да чего я опустился и так быстро? Я в таком положении рабском. И вот собираю все эти, вот то, что бросают другие. И вы знаете, друзья, Бог дал милость мне, то ли родители молились, то ли это была особая милость. И я принял в сердце решение, не буду. В этот момент я увидел свое такое рабское положение. Я больше к этой сигарете не прикоснусь никогда. И вы знаете, Бог дал силы сдержать мне это слово. Я никогда не прикоснулся. Были другие искушения, была жизнь снова с этими же неверующими, но к сигарете я не прикоснулся. И когда я был в армии, я видел, друзья, на первых, первых днях службы, как многие ребята копались в урнах, не стыдились. Вот так жестоко издевался их отец над своими детьми. И можно со стороны подумать, какой жестокий отец. На одной из палаток по благовестию ко мне подошел пьяный человек. И плача говорит, я сейчас пропил обувь своего сына. Какой я негодный человек. Но я, говорит, не могу отказаться от водки. Я все пропиваю, что есть под руками. Вы можете мне помочь? Друзья мои, вот похоти. Я не буду говорить о наркомании. Я не буду говорить об алкоголе и других похотях, которые сегодня управляют людьми. И люди, видя, что их сознательно лукавый толкает на погибель, сокращается жизнь. Друзья, а со стороны так посмотреть можно на себя, на других и сказать, это настоящий отец так поступает? Я верю, братья и сестры, это поддельный, это не настоящий. У Господа нашего Иисуса Христа все совершенно иначе. Все мы были рабы похотей и различных удовольствий. Но сегодня, по милости Божией, мы свободны. Мы свободно ложимся спать, мы свободно встаем, мы свободно сюда пришли. И никто нас, друзья, не гонит куда-то. Это свобода во Христе Иисусе. Братья и сестры, это воля Божия на первом месте. Это не похоть, это здравый смысл, здравый рассудок. А у детей другого отца это совсем по-другому. Второе, друзья, я прочитал, что у этого отца говорится о нем так, что он лжец и отец лжи. Вы понимаете, что он не говорит правды. Скажите, хорошо, когда сейчас вот везде и повсюду обманывает? Ну, я скажу, и тогда обманывали, но сейчас больше. Так вот, сравнивая свою молодость, юность даже, и сейчас больше обманывает. Обман всесторонний. Вы помните, друзья, судьбу вот Иакова, как он обманывает своего отца. Вы помните, как потом его обманывают дети. И он долгие годы очень сильно скучает за своим сыном Иосифом. Я верю, что он плакал. И плакал не один год. Наверное, более 10 лет. Это делает неправда. Это делает обман. Скажите, сколько сегодня проблем в семье, когда родители обманывают друг друга? Когда дети обманывают друг друга? Скажите, счастлива ли жизнь от этого? Я верю, братья и сестры, нет, несчастлива. От этого много страданий, недоверия, подозрительность. Человек не может спокойно заснуть, потому что он думает, мысли работают, а может быть, он меня обманул. Это, друзья, там, где царствует ложь, там, где царствует дьявол. Я, друзья, тоже, когда был таким вот молодым, воспитывался при обмане. И даже в школе обманывали. Сейчас вас обманывают в школе, везде. Но надо хорошо это отличать. И вы знаете, я вот буквально недавно перебирал свои книги, ну так архив, и попалась мне книга «Обществоведение», которую я изучал в 10 классе. И я просмотрел, думаю, что же я изучал в 10 классе. Я пролистал эту книгу, и один листочек я вырвал специально для себя, прочитать для вас, как меня обманывали, когда я учился в 10 классе. вы сейчас сами рассудите. Ну, говорили нам тогда, что мы идем в светлое будущее, мы идем к коммунизму, и какая прекрасная жизнь будет. Этот коммунист устроил дьявол. Как говорили, там будет хорошо. И что он обещал людям? Это, значит, там есть раздел «Свобода» такая, и в этом разделе пишется так. Иными словами, человек коммунизма – это человек всесторонне развитый, обладающий духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством. Резко удлинятся и сами сроки человеческой жизни. Ученые называют их 150 лет, а самые большие оптимисты – даже 200. Друзья, ну вот так обманывали тогда вот таких простых юношей, которые сидели за партами. Совсем недавно я случайно познакомился с статистикой одного из районов Луганской области, сколько умирает и сколько рождается. Я пришел в ужас, я не знал этой статистики, и мне сказали, что эта статистика скрывается, поэтому я не называю точно, где и как. Но я сам для себя сделал выводы. Рождается, значит, умирает 3 раза больше, чем рождается. Это за полугодие 2005 года. Я примерно думаю, что эта статистика везде по Украине такая, подобная. Может, где-то больше, а где-то меньше. И, ну, например, 10 человек родилось, а 30 человек умерло. Вы представляете, что происходит сейчас? И там есть такая статья, и 10% трудоспособных граждан тоже входят в число умерших. Это тем, которые могут еще работать. Это говорит о том, друзья, что сегодня там, где царствует дьявол, там царствует смерть, там царствует неправда, там, друзья, вот она, фактическая жизнь, вот они 150-200 лет. Я в своей церкви, думаю, проведу такой, ну, анализ. А как же у нас в церкви? Что же у нас было за это полугодие? У нас церковь, где я совершаю служение, небольшая. 38 членов, 28 деток. И я за этот год посмотрел, вот, что у нас никто не умер, а родилось 4. И можно сделать вывод, что там, где царствует Христос, там смерть побеждается жизнью. А там, где царствует дьявол, там смерть побеждает жизнь. Друзья мои, вот оно отцовство, вот оно попечение. И мы подходим к последнему, что он является человекоубийством, человекоубийца. Его задача – убить человека. Скажите, это настоящий отец или это поддельный отец? Он хочет одного, он хочет нанести вред человеку, он хочет сделать зло человеку. И вы знаете, к сожалению, многие избирают его своим отцом. Многие слушаются его и исполняют его волю. Но на эти факты, к сожалению, не всегда смотрят. Он является человекоубийца. Господь сегодня является подателем жизни. Господь сегодня протягивает руки каждому и говорит: «Я хочу подарить тебе жизнь. Для меня ты не безразличен. Я не могу смотреть, как умирает грешник. Я отдал своего сына, чтобы сын мой искупил тебя, и чтобы ты не умирал». Друзья мои, вот оно настоящее отношение отца к сыну. Вот оно настоящее отношение отца к дочери. «Я не хочу твоей смерти, я не хочу, чтобы ты умирал». Милый друг, твоя задача только избрать отцом своим Отца Небесного. И ты тогда будешь жить, и в твоей жизни совсем будет по-другому, в твоей жизни будут совсем другие законы. Но если ты проявишь безразличие, ты уже сделал выбор. Ты сделал выбор худший. Но если ты сегодня официально пред всеми скажешь: «Я не хочу иметь отца дьявола, я не хочу с ним иметь общения, я не хочу исполнять его похоть, они мне уже надоели, я не хочу лгать, потому что от этого я устал и радости нету, я не хочу, чтобы жить с этим человекоубийцей, я не хочу, Господи, возьми мою жизнь». И тогда ты поменяешь своего отца, у тебя будет настоящий отец, тот, который принесет благословение в твоей жизни, тот, который будет постоянно каждую минуту желать тебе всего самого лучшего. Если ты сегодня так поступишь, ты уедешь другим человеком, потому что у тебя сегодня будет другой отец, и будет прекрасная вечность. Я очень бы хотел, чтобы во время общения мы имели эти рассуждения, мы имели сегодня здравый смысл и сделали правильный шаг. Я думаю, ты подумаешь, если бы тебе сегодня, мой друг, дорогой грешник, у которой в жизни есть похоти, у которого в жизни есть ложь, у которого в жизни есть неправда, грех, ты задумайся, кто твой отец и чью ты волю сегодня исполняешь. Тебе надо сегодня поменять отца. У тебя поддельный, ложный, который желает тебе самого плохого. Я думаю, ты еще подумаешь над этим. Если бы тебе сегодня предложили и сказали, вот в этом доме ты живи, живи с человека-убийцей, который рано или поздно убьет тебя. Скажи, ты бы жил бы там хоть одну минуту? Я думаю, что ты бы убежал бы оттуда. Убегай, мой друг, от этого ложного поддельного отца. Иди навстречу небесному отцу, и твоя жизнь изменится. Твоя жизнь получит другую окраску, и ты испытаешь счастье и мир с Богом. Мы сейчас будем молиться. Я предлагаю, братья и сестры, помолиться о себе, поблагодарить Отца Небесного за то, что Он является нашим Отцом. И Господь хочет, чтобы мы в своей жизни вот всегда вот это практиковали. Вот, Отец наш, да святится имя Твое, чтобы имя Господне святилось на этом общении всегда в нашей жизни. А Господь хочет, чтобы мы ожидали постоянно пришествия Господа, потому что там жизнь будет несравненно лучше. Господь хочет, чтобы мы по Его воле жили здесь на земле, чтобы Его воля. И вот эти три принципа, если исполняется в моей жизни, да святится имя Господне, да будет, да придет царствие и да будет воля Твоя, то это, братья и сестры, подтверждает, что я являюсь Детем Божиим, Детем Отца Небесного. Если в моей жизни вот это не происходит, друзья, нужно поставить свою жизнь на проверку. А святится ли имя мое, имя Господне в моей жизни? А желаю ли я Царствие Божие? И советуюсь ли я с Господом, как поступить в том или ином случае? Друзья, нужно поставить жизнь на проверку и принять конкретное решение. Наверное, где-то уже произошла подмена. Нужно снова обращаться и просить. Как блудный сын, прими меня, Отец, в обители Твои. Отец с радостью примет всякого приходящего к Нему. Но, друзья, нам сейчас осталось прославить Господа в молитве и попросить благословения на предстоящее молодежное общение. Попросить благословения для тех, которым нужно сегодня поменять своего отца, поддельного отца на настоящего, чтобы ихняя жизнь была счастливой, и чтобы мы все в таком количестве встретились в Царстве Небесном и прославляли Господа и там. Давайте мы для этого встанем и помолимся. У кого есть побуждение, в кратких содержательных молитвах помолимся. Аминь. Как источник Ты царишь над миром. Ланька, токо, я стрим.